скажем, пристрелили охотники у какого-нибудь олененка-мать, а он, наивный, полный веры, ждет и ждет, когда его покормят, не замечая, как все больше запутывается в липкой паутине времени. Ждет до тех пор, пока не умирает в голодных муках. Так вот, стоило только ему начать ждать, питать надежды, как здесь, на этом проклятом острове хронофагов, родилось его подобие, и, присосавшись как паук к его жизненно важной артерии, стало расти не по дням, а по часам, перекачивая в свою ненасытную утробу иссякающую жизнь земного существа. Израсходованная в напрасных надеждах энергия бытия обретает в этой потусторонней оранжерее форму. Буйно разрастается сорняк на жирном черноземе, унавоженном тяжелым трупным смрадом разлагающегося времени. Вскоре я вошел в большой густо заселенный город. Многие из его жителей были мне знакомы на земле. Вспомнились их бессмысленные, всегда кончающиеся крахом надежды. И что странно, чем ниже год от года сгибались они под гнетом неудач, тем яростней, с какой-то маниакальной одержимостью защищали они этих хронопийцев, видимо, впадая в темную гибельную эйфорию саморазрушения. Зато вампиричные двойники, вскормленные их надеждами, даже передвигались с трудом. Бережно, словно боясь расплескать, несли себя эти медузообразные монстры. При каждом шаге ватных ног плоть студенистой массы мерно колыхалась и вздрагивала. Дебелые, обрюзгшие телеса, отвислые животы, заплывшие глазки, тупо и мертво поблескивающие со взбитых подушек дряблых нашпигованных салом щек. Из отделения банка, над дверями которого висела вывеска: «Лотерея Фортуна. Каждый билет получает главный выигрыш». Валом валила ухмыляющаяся толпа, волоча за собой огромные, набитые золотом мешки. Толстые губы сочно причмокивали, смакуя жирный куш. Это были рыхлые, желеобразные фантомы тех, кто в игорных домах сжигал себя лихорадочной мечтой когда-нибудь сорвать банк. Я вступил под своды какого-то помпезного, похожего на языческий храм здания. Посередине колоссальных размеров залы с гигантскими колоннами, вознесшимися, казалось, до небес, на троне из запекшейся крови восседала бестия о четырех руках с человеческим телом и мордой гиены. Гнусная пасть истекала жадной слюной. Да это же идол войны, которому африканские каннибалы в честь победы над врагом приносили обильные человеческие жертвы. В ужасе я бросился вон, стремясь поскорее вырваться из смрадной завесы зловония, висевшей в этом капище. Оказавшись на улице, я двинулся дальше, но уже через несколько домов замер в изумлении перед дворцом, пышная роскошь которого превосходила все виденное мной прежде. И тем не менее, каждый камень, каждая ступенька были до такой степени мне знакомы, что от смутного подозрения у меня заныло под сердцем. А не является ли все это великолепие порождением моих собственных горячечных фантазий? Полноправным хозяином вошел я в дом, поднялся по широким мраморным ступеням и остолбенел, увидев над дверью свое имя — Иоганн Герман Абирайт. Вошел и увидел себя, облаченного в пурпур, за столом, который ломился от яств. Множество рабынь прислуживало мне. В них я сразу узнал женщин, сумевших, пусть даже на один краткий миг, пленить мое сердце своей красотой и разжечь в нем пламя страсти. Чувство неописуемой ненависти захлестнуло меня. Вот сидит мой двойник, вкусно ест, сладко пьет, пухнет, как на дрожжах, наливается соками, а ведь это я сам, никто другой призвал его к жизни и одарил несметными богатствами, бездумно расточая бесценную магическую энергию своего «я» в пустых надеждах, сладострастных грезах и бесплодных ожиданиях.